Этот малый с дубинкой оказался не такой дубиной, как мне показалось сначала. Путь оставался один, через кафе. Когда я влетел в зал, публика была на ногах. Наверное, и всех перепугал тарарам, который я устроил за кулисами. На моей стороне был эффект неожиданности, и я очень рассчитывал, что никто из них не успеет опомниться, пока я буду нестись мимо. Так и вышло. Однако я позабыл про симпатичного швейцара. Он опомниться успел, и сейчас стоял посреди зала, как раз на траверзе моего полета. В дополнение ко всему, очаровашечка, как я его про себя обозвал, имел строение гориллы, короткие ноги, мощный торс и длинные руки до колен. Вот этими ручищами он и загребал сейчас воздух, как будто играл со мной в горелки. Почему-то я сразу понял, что бесполезно пытаться его обойти, и с лета ударил его ногой в живот. С таким же успехом я мог бы пинать стальную дверь, которую он сторожит. В ответ он заехал мне кулаком по уху так, что я отлетел в сторону и опрокинул накрытый стол. Завизжали дамы. Когда я поднялся, в руке у очаровашечки была пустая бутылка от шампанского, а на роже — ухмылка. Горилла радовалась легкой добыче. Не хотелось мне этого делать, но пришлось. Времени оставалось в обрез. Вот-вот могла появиться вся компания из подвала. Я вытащил пистолет. «Уйди», — сказал я ему. Вместо ответа он метнул в меня бутылку. Я успел поднять руку, но сумел лишь ослабить удар, который пришелся по лбу. Кровь стала заливать мне левый глаз. Я поднял пистолет и выстрелил. Я выстрелил вверх, в плафон. Посыпались стекла. И я тут же перевел ствол на гориллу. 2 года назад я поклялся никогда больше не стрелять в человека. Но очаровашка этого не знал и довольно грамотно кинулся мне в ноги. Если бы он свалил меня на пол, в партере я бы проиграл. И я перескочил через него, сам не знаю как. Через секунду был в фойе, отодвинул засов и вырвался на волю. Когда я поворачивал за угол, то увидел, как целая толпа преследователей вываливается из кафе. Милый Жоржик завелся с полоборота. Я с ветерком пронесся мимо них. Последнее, что я видел, перекошенная рожа лохматого вертухая. «Драться нехорошо», — наставительно говорил Дыскин, заклеивая мне пластырем рану на лбу. Я шипел от боли. «Вот я, например», — продолжал он, — «весь вечер тихо, мирно катался за симпатичным юношей по самым шикарным кабакам города. Союз, Салют, Космос, Интерконтиненталь. Весь бак, считай, сжег». «Че он там делал?» — спросил я, трогая пальцем повязку. «Жгло жутко». «Известно чего», — отозвался Дыскин. «Он у этих путаночек за место инкассатора работает». «Ах, я тебе скажу, там такие девочки есть». «Рэкетир, что ли?» — перебил я его. «Натуральный. Причем он не только девочек, он и мальчиков стрижет». «Каких мальчиков?» — не понял я. «Голубых?» «Ну, во всяком случае, не розовых. По-моему, котов, которые этих девчонок выгуливают. И ты представляешь, так легко получает. Улыбочками, с шуточками-прибауточками, без малейших эксцессов». Я вспомнил, как с такой же легкостью подручный Глобуса собирал деньги с букмекеров. Похоже, речь идет об очень мощной организации. Порывшись в столе, я нашел свою старую записную книжку, отыскал нужную страничку и набрал номер. «Здравствуй, Костя», — сказал я. «Узнаешь?» «Ну, если б ты не звонил мне лет 20, — ответил жизнерадостный голос, — не узнал бы. а 2 года для нас не срок».